Страж вдруг разжал хватку, подарив Кинджи возможность жадно вдохнуть воздух. Следом он увидел, как из тени на гиганта набросились сразу несколько тварей, походивших на ту, что Рю спустил при их побеге. Конечно, то были лишь иллюзии, не способные нанести хоть какой-то вред. Однако страж этого не знал. Посчитав мечущихся под ногами чудовищ куда большей угрозой, чем простой человек, он отшвырнул Кинджи в сторону и принялся молотить ручищами по полу. Тот же с трудом мог пошевелить и пальцем, ощущая резкую боль в боку при каждом вдохе и выдохе. В лучшем случае ему только что сломали пару ребер. В худшем, треснувшая кость могла проткнуть легкое. Тогда жить ему осталось всего ничего. Страж тем временем осознал безрезультатность своих стараний, ведь сколько бы он ни бил по ожившим теням, сталь только проходила сквозь дымчатые фигуры, и решил избавиться от новых врагов куда более действенным способом. Вновь послышался громкий скрежет, и зал осветила яркая вспышка от луча, вырвавшегося из груди стража. Не сказать, чтобы это сильно помогло. Тени все так же метались вокруг гиганта, пока тот снова и снова пытался испепелить их или сомнуть в лепешку. В этот самый момент рядом с Кинджи приземлилась песнь, которую он успел где-то обронить. Через миг рядом с ней легла большая стрела с черным оперением, а после раздался крик Рю: «Вымани его на себя и бей в центр!» Кинджи схватил лук, не думая, однако прикосновение к черной древесине чуть привело его в себя. Действительно, если прошлую сферу разрушило заклинание, то, быть может, зачарованный лук справится и с этой. Во всяком случае, выбора у них не было. План Рю либо сработает, либо... Стараясь не думать о последнем варианте, Кинджи натянул тетиву так сильно, как мог. «Эй ты, махина!» Страж резко развернулся, и Кинджи в тот же миг пустил стрелу, полетевшую прямо в разгорающееся сияние. За удар сердца до того, как смертельный луч превратит его в горстку пепла, стальной наконечник коснулся стеклянного шара, и... Сфера в тот же миг разлетелась на тысячи и тысячи мелких осколков. Гигант же дернулся, нелепо взмахнул руками, словно пытаясь найти равновесие, сделал шаг назад и медленно рухнул на пол, подняв столб пыли. А Кинджи услышал громкий вопль, в котором слышалась не то радость, не то облегчение. Поначалу он подумал, что это кричит кто-то из его друзей, обрадованных гибелью стража. Да вот голос чужака не принадлежал ни Рю, ни Шунамара, ни Макота. Более того, у Кинджи было ощущение, что крик этот раздается прямо у него в голове, становясь все громче и заглушая даже его мысли. А потом что-то с силой ударило его в грудь. Первые несколько мгновений Кинджи не чувствовал ничего. Совершенно. Как это ни удивительно, ушла даже боль, оставив после себя удивительную легкость. Может быть, он умирает. Или уже умер. Но нет. Под кожей у Кинджи будто бы забегали иголочки, вопль внутри головы стих, а потом все его тело пронзило настолько сильная агония, что он с трудом сдержал крик. Самая мелкая косточка в его организме будто бы ломалась и собиралась заново. Каждую мышцу тянули в разные стороны раскаленные до красна щипцы, а виски пульсировали так сильно, что, казалось, вот-вот лопнут. В ногу словно вонзили огромную иглу. Кинджи опустил взгляд и не поверил своим глазам. На скорую руку сделанная повязка спала, так что он воочию мог видеть, как рана затягивается сама собой, точно по волшебству. Вот только он не знал про магию настолько могущественную, что способна за столь короткое время заживлять подобные увечья. Миг, и на месте зияющего ранения остался лишь розоватый шрам, напоминающий свернувшуюся клубком змею. На месте ребер тоже что-то хрустнуло, и уже через миг Кинджи мог вдохнуть полной грудью. Медленно, словно дитя, готовящееся сделать свой первый в жизни самостоятельный шаг, Кинджи поднялся на ноги и сжал кулаки. А вот теперь он чувствовал себя прекрасно. Нет, даже не так, восхитительно. Словно мышцы его налились силой, а сердце с каждым толчком прогоняло по всему телу необычайную мощь. Позади него послышался протяжный вздох. Кинджи повернул голову, и взгляд к взгляду столкнулся со жнецом. Второй рог у его маски тоже был обломан, во лбу красовалась дыра, обнажавшая пепельно-серую плоть. Из раны на животе все сочилась какая-то мерзкая черная жижа. Плащ был порван, а из ноги торчала длинная щепа. Страж неплохо его потрепал, и теперь самое время закончить начатое. Кинджи поднял меч, судя по внешнему виду двуручный, да вот только он с легкостью держал его в одной руке, и широко улыбнулся. И ему показалось, что где-то в глубине ярко-голубых холодных глазах промелькнул страх. Пускай лишь на миг, но все же, теперь мы остались одни, только я и ты. Произнеся это, Кинджи бросился в атаку, и жнецу ничего не оставалось, кроме как принять бой. Кинджи орудовал клинком с какой-то невообразимой для самого себя скоростью, причем некоторые удары наносил практически неосознанно, словно бы кто-то незримый вел его руку. В голове у него мелькали лишь лица погибших друзей и сородичей, объятый пламенем храм, последний взгляд брата и мысль о том, что нужно убить этого ублюдка, отнявшего у него всех близких, уничтожить его, разорвать на куски, вырвать сердце голыми руками, убить. Убей. В очередной раз занося меч над головой, Кинджи вдруг осознал, что вновь слышит этот странный голос, который с каждым мгновением становился все громче и громче. И если поначалу чужак говорил на каком-то странном наречии, которое Кинджи никогда доселе и не слышал, то вскоре он начал различать единственное слово, что тот повторяет, то и дело срываясь на звериный рык или просто бессвязные вопли. Эта заминка вполне могла стоить ему жизни, так как жнец хоть и был в весьма плачевном состоянии, но даже так все равно оставался смертельно опасным противником. Широкий взмах чуть не лишил Кинджи разом обеих ног по самый пах. Следующая атака разрезала воздух в волоске от его глаз, а потом косовище едва не раздробило ему колено. Если бы попало, конечно, но от всех ударов Кинджи увернулся практически без усилий. И если раньше он иной раз с трудом мог хотя бы различить черное лезвие, то сейчас он будто бы мог предвидеть каждое последующее движение жнеца. Он не знал, что именно поменялось, однако сейчас бой шел на равных. То ли жнец окончательно вымотался и теперь двигался куда более медленно из-за полученных ран, то ли все чувства Кинджи обострились в сотню раз, а может и то и другое. Ведь он успевал следить не только за своим врагом, но и замечал практически все, что происходит вокруг. Шунамара, с трудом поднимающегося на ноги. Рю, со спины бросившегося на одного из братьев, который уже вскинул ружье. Маката, который пару раз было бросался на помощь другу, но отступал. Не мудрено. Со стороны Кинджи и жнец наверняка напоминали бушующий смертоносный вихрь, несущий погибель каждому, кто случайно или намеренно станет на его пути. Ни тот, ни другой более не использовали волю. Это был танец стали. Поединок духа. Схватка чистых умений и отточенных реакций. Наверное, сейчас каждый из них дрался на пике своих способностей. Однако все же ни один из них пока даже не оцарапал соперника, пускай и сотни раз был близок к этому. Но, вот, наконец, Кинджи, проведя очередной финт, резанул жнеца чуть выше икры. Тот упал на одно колено, однако в следующий миг заставил Кинджи отступить, разрезав воздух вокруг себя смертельной мельницей. Казалось, в его движениях не было ни одного изъяна. Однако Кинджи все же смог найти брешь. Выждав удобный момент, он снова пошел в атаку. И едва не выпотрошил жнеца, словно рыбу, оставив на его груди длинный порез. Он отступил, меряя Кинджи злобным взглядом. И вот они оба замерли друг напротив друга, словно две статуи, следя за каждым движением своего противника. «Я вырву тебе сердце и скормлю его псам», — прошипел жнец, нарушив молчание. «Попробуй», — ответил Кинджи. «Но если сегодня мне и суждено умереть, то только вместе с тобой». Вот как, хоть он и не видел лица жнеца за уродливой маской демона, но ему показалось, что тот ухмыльнулся, а в голосе его засквозила насмешка. «Я погиб много лет назад, мальчик, когда еще отец твоего отца не появился на свет. Ты и впрямь думаешь, что сможешь испугать меня неминуемой кончиной. Все мы когда-то перейдем на ту сторону. Так какая разница, сейчас или чуть позже? Не смей даже заговаривать о моем», — прорычал Кинджи. «Знаешь, а мы чем-то похожи», — перебил его жнец, делая шаг назад. «Нас обоих лишили семьи. Нами обоими движет месть. Мы оба стали обладателями силы, о которой многие не могли и мечтать. Пускай ты и сделал это неосознанно. Как я понимаю, имена творцов для тебя – пустой звук». «Хватит трепаться», – бросил Кинджи. «Заткнись и дерись». «Я так и думал», – произнес жнец, перехватывая косу поудобней. «Что ж, быть может, так распорядилась судьба. Если ты, конечно, в нее веришь. Лично я, нет». Не успев даже закончить, он ухватил лезвием висящую на колонне лампу и швырнул ее прямо в лицо Кинджи. Тот невольно отшатнулся и замотал головой, осыпая на пол искры и осколки. Жнец же тем временем вытащил из-за пазухи пузатый флакон, каким-то чудом оставшийся целым во всей этой заварушке. Он разбил его об пол, и зал начал заполнять какой-то едкий дым, заставляющий ноздри гореть, легкие сводить в кашле, а глаза течь ручьями. Элайн Сентер. Глава 21. Кинджи понадобилось какое-то время, чтобы отдышаться. Наконец, пелена чуть рассеялась, и он смог оглядеться. Жнеца и след простыл, а из зала в коридор тянулся длинный след из черных капель. Ладно, в таком состоянии далеко этот ублюдок уйти все равно не успеет. Перехватив меч, Кинджи уже было бросился в коридор, как его плеча коснулась чья-то рука. Он резко развернулся, замахнувшись клинком, и тот замер в волоске от шеи плечистого незнакомца из числа тех, кто пришел им на помощь, почти оцарапав ему кожу. Лицо его было замотано шарфом, так что Кинджи мог видеть лишь серые глаза, смотревшие то на него, то на лезвие меча. «Он ушел», — пробасил мужчина, осторожно отводя клинок подальше от своего глотки. «Мы уже все проверили. В одном из соседних залов находился телепорт, который кто-то поддерживал на другой стороне. Пускай мы и не знакомы, но у нас общий враг. Думаю, стоит хотя бы поговорить. А уж потом скрестим оружие, если ты, конечно, не передумаешь». В тот же миг ярость, буквально переполнявшая Кинджи, ушла, словно вода из кувшина, у которого выбили дно. Он напустил меч и огляделся. Из дыр в стенах, пробитых стражем, вовнутрь проникал свет. Пускай и достаточно тусклый, но освещающий темное пространство. Видимо, солнце уже взошло. Всюду валялись обломки колонн, в повалку лежали тела братьев и их противников. Впрочем, сейчас их уже трудно было отличить друг от друга. Кое-где стены почернели от пороха и заклинаний, а каменный пол блестел от крови. От ее густого запаха Кинджи слегка замутило. Бросив меч на пол, он только сейчас понял, как сильно устал. В этот момент к ним подошли еще трое незнакомцев, двое из которых буквально несло под руки своего приятеля, а также Рю, Шунамара и Маката. Последние выглядели довольно сносно, а на старике и вовсе не было и царапинки. «Если мы не враги, то и прятать лица тоже не имеет смысла», — произнес Кинджи, глядя прямо в глаза коренастому мужу. Видимо, у остальных он был за главного, так как на него в немом вопросе тут же устремились три пары глаз. Но он лишь кивнул в знак согласия и стянул шарф, показав круглое лицо с короткой седой щетиной, чуть вздернутым носом и набухшими мешками под глазами. На вид ему было лет так 40, а может и все 50. Остальные воины последовали его примеру. Каждый из них был несравненно моложе своего лидера как минимум в 2 раза. Причем один парень, долговязый, тот самый, которого чуть не прикончил колдун, был похож на мужчину как 2 капли воды. Видимо, он приходился ему сыном или, по крайней мере, племянником. «Вы из ордена Листа», — скорее подтвердил, нежели спросил Кинджи. «Ты прав», — ответил тот. «Мое имя — Тору. Я — глава звена, находящегося неподалеку от Нигата». Точнее сказать, он вздохнул и огляделся, того, что от него осталось. «Похоже, что мой отец и несколько других воинов из моего храма были вашими собратьями», — сказал Кинджи. «Его звали Акая. Вы его знали. Акая из Тихого потока». Лицо Тору озарила широкая улыбка, словно бы он встретил давнего друга, которого и не надеялся больше увидеть. «Я знал, что он один из немногих, кто не позабыл наших клятв. Так это он прислал тебя. Но почему вас всего 4? Где остальные и...» «Мой отец мертв», — оборвал его Кинджи, вмиг стерев улыбку с лица Тору, как и все прочие из Тихого потока. «Этот...» Он с трудом подавил разгорающийся огонек злобы, покуда в его голове снова послышался тот странный голос. «Человек вместе со своими сподручными убил всех, кроме меня, точнее сказать». В этот момент по правую руку от них раздался слабый стон. Кинджи повернул голову и замер, увидев, как скорчившийся на полу Сато чуть шевельнулся. «Боги, да он жив!» Правда, едва Кинджи упал на колени рядом с Юмой, как с тоской понял, что это ненадолго. С каждой каплей крови жизнь буквально покидала Сато, и это было чудо, что после стольких ран он пока еще дышит и находится в сознании. Или жестокость, ведь можно было только догадываться, сколько мучений приносит ему каждый вздох. «Друг мой!» Сато чуть приоткрыл глаза и даже попытался улыбнуться. «Вы все же справились с тем?» «Нет, покачал головой Кинджи. Этот подонок ушел, но мы отыщем его вместе и заставим заплатить за все, что он совершил. Не тратьте попусту силы, они вам еще понадобятся. Спуск предстоит длинный, и... О, боюсь, что мой путь завершится здесь и сейчас. Сато забился в кашле, и из уголка его рта на подбородок вылилась струйка крови. Но я не сомневаюсь, что ты справишься и без моей помощи. Тем более, с такими спутниками. Господин Такага, передавайте поклон всей семье. И не забывайте, смотреть нужно не только ввысь, но и под ноги. Там иногда тоже может попасться что-нибудь интересное. Что же касается вас, господа, он обвел мутным взглядом всех прочих. Увы, мне не довелось познакомиться с вами поближе, но я уверен, что каждый из вас, достойный человек и умелый воин. Он снова заглянул в глаза Кинджи. Хотел бы добавить, что в тебе есть кое-что, чем не обладает, порой, самый умелый боец. Чувство справедливости. И еще, если это, конечно, возможно, я бы хотел лечь под великим древом, чтобы в последний раз. Сато умолк, смотря куда-то вдаль. Кинджи замер, боясь пропустить хоть слово. Но потом увидел, что грудь Юмы не поднимается уже несколько мгновений. Кинджи медленно провел рукой по его лицу, закрывая ему глаза и отдавая Мэцука последнюю почесть, а после поднялся на ноги. Даже члены ордена Ишунамара выглядели подавленными, хоть и не знали погибшего лично. А Макото и вовсе отвернулся, но Кинджи успел заметить, как в глазах его что-то блеснуло. «Сочувствую твоей утрате, но погибших можно будет оплакать позже», наконец, нарушил затянувшееся молчание Тору. «Пока что важнее решить, что делать дальше. Кто такой этот жнец и где он прячется?» спросил Кинджи, уже принявший это решение. Теперь на его душе появилась новая засечка. И за каждую из них жнец, чью бы личность он не прятал за уродливой маской, отплатит старицей. «Мы не знаем ни того, ни другого», с явной неохотой признался Тору. «Однако, как вы сами уже успели убедиться, это невероятно могущественный колдун и опытный боец, уникум, практически достигший совершенства в обеих дисциплинах. Вероятно, он каким-либо образом связан с Домом Шипов, или, по крайней мере, считает себя их последователем. Он взялся будто бы из ниоткуда и то ли возродил братство Рока, то ли попросту забрал себе их нвазение, чтобы использовать их дурную славу в своих целях. У него полным-полно золота, за которое он успел подкупить практически все более-менее крупные банды бандитов и ранинов. И боюсь, не только их. В его марионетках явно числится кто-то сильный мира сего. Иначе как объяснить такое количество огнестрельного оружия в руках головорезов и полное отсутствие следов деятельности жнеца? Я сходу назову тебе с полдюжины оружейных цехов, которые за звонкую монету продадут мушкет хоть демону, хмуро произнес Макото, скрестив руки на груди и прислонившись плечом к колонне. И еще цену скинут, если закажешь сразу пару десятков. Увы, не могу с тобой не согласиться, вздохнул Тору. Также у жнеца множество уникальнейших артефактов, и понимание того, как ими пользоваться. Взять хотя бы порталы. Он использует их играючи, при этом не только пуская в дело уже имеющиеся, а создавая собственные. Я и не слышал, чтобы хоть кто-то за последние сотни лет смог похвастаться подобным. Это делает слежку за ним почти невозможной. Мы прознали о его планах практически случайно, когда один из... Он запнулся. В общем, от нашего надежного источника. Расскажи же, что случилось с Акая и твоим домом. Что ж, видимо, их новые знакомые все же не до конца им доверяют. Кинджи вкратце рассказал все, начиная с того момента, как он очнулся на берегу реки. Умолчал он лишь о своих видениях и таинственном голосе. При этом он заметил, что листы то и дело перебрасываются косыми взглядами. И даже Тору хоть и лучился радушием, но не снимал ладонь с рукояти клинка. «Так что это за сферы?» – спросил Кинджи, закончив рассказ. «Видимо, именно она в тот раз не дала мне умереть, а уничтожив эту, я почувствовал себя немного иным». «Вот как?» – спросил Тору и будто бы невзначай сделал шажок назад, перенося вес тела с одной ноги на другую. Кинджи знал, что из такой стойки удобнее всего выхватить меч и в тот же миг сделать удар. «И что же ты сейчас чувствуешь?» «Желание отомстить за свою семью», глядя прямо ему в глаза, спокойно ответил Кинджи. Мужчина чуть расслабился, но руку с рукояти все же не убрал. «Однако ты не ответил на мой вопрос. На самом деле, вряд ли я смогу дать тебе точный ответ. Все, что у нас есть, обрывки легенд, передаваемых из уст в уста и несколько записей, столь древних, что вряд ли можно считать их достоверными. Ваш великий орден хоть что-то знает, громко фыркнул Макота. Вы все ходите вокруг да около, говорите намеками и щеки надуваете. А по факту толку-то от вас, пшик. Как ты смеешь так говорить с великим мастером? Ты, жалкий кусок. Начал было долговязый парень, но Тору остановил его взмахом руки. Остынь, сын. Прошу прощения за несдержанность Ису. Он пока еще слишком молод и язык у него зачастую забегает вперед мысли. Скептицизм господина Такага вполне понятен. Вопросов у нас действительно куда больше, чем ответов. Надеюсь, что это ненадолго. Если у вас есть хоть какая-нибудь зацепка, хотелось бы ее услышать, произнес Кинджи и добавил, заметив смятение на лице Тору. Думаю, я имею право знать, за что погибли все мои близкие. Повторюсь, это лишь теория, практически целиком и полностью выстроенная на недомолвках и догадках, сдался тот. Согласно ей, когда-то давным-давно душа пепельного короля была разорвана на множество клочков, каждый из которых был заточен в подобную сферу, запрятанные по всему континенту. Сделал ли он это сам или кто-то, обладающий не меньшим могуществом, таким образом пытался избавиться от владыки демонов, неясно. Но пока цел хоть один осколок, владыка демонов будет жить. И смертный, получивший часть души короля, вместе с ней обретает и невероятное могущество. Так значит, Кинджи припомнил все те странные сны и воспоминания, а также тот голос, вопящий на незнакомом языке, и у него невольно закружилась голова от всего, что он успел узнать за столь короткое время. Во мне теперь две части души повелителя демонов. Именно поэтому на мне зажили все раны. Но это также означает, что Сато был прав и пепельный король все же существует. И что будет, если я вдруг... Он умолк, но думается, каждый из присутствующих понял, что он имеет в виду. Если он вдруг погибнет, души демонов вселятся в кого-то другого или же канут в забытье вместе с ним. Увы, но на все эти вопросы нам только предстоит узнать ответы, Тору развел руками и поспешно добавил. Конечно, кроме последнего. Если честно, я и не представлял, что такое вообще возможно. Мы думали, что при попытке завладеть осколком души он попросту убьет человека на месте или же превратит его в кровожадное чудовище, закончил за него Кинджи. Однако могу заверить, что я это я. Он не мог не заметить, как листы, стоявшие позади Тору, после его слов обменялись косыми взглядами. Теперь скажи, почему вы, зная о том, что жнец разыскивает эти сферы, не предупредили моего отца о возможной опасности? Потому что мы сами узнали об этом не так давно, ответил Тору. Орден Листа сейчас переживает не лучшие времена. Нас осталось довольно мало. И для оставшихся листов все клятвы и ритуалы не более чем формальность. Простая дань устаревшим традициям. Лишь немногие все еще помнят о своей цели. Видимо, как раз из таких был и твой отец. От некогда могучей цепи, опоясывавшей всю страну, едва ли осталось несколько разрозненных звеньев, которые действуют независимо друг от друга. Если честно, я думали, что мы, последние, кто верен долгу и сюда мы шли с намерением умереть, но обезглавить братство, он наглядел тела павших товарищей и его лицо омрачилось. Как видишь, справились мы лишь отчасти. Нам нужно уходить, отец, произнес Ису, кинув на Кинджи и его друзей неприязненный и даже можно сказать враждебный взгляд. Жнец вполне может вернуться, и не один, ты прав. Но мы не можем попросту бросить гнить наших павших братьев среди этих шакалов. Он сплюнул на тело одного из братьев, лежавших неподалеку. Ису, найди где-нибудь пару кувшинов масла. Сложим погребальный костер для наших соратников и... Он порядком заколебался и Кинджи мог понять его причину. Уважить последнюю волю человека – дело чести, но спуск и без того предстоит трудный. Тем более, что одного из листов придется нести на себе. Думаю, мы сможем соорудить носилки или что-то вроде того, решил, наконец, Тору. Чтобы доставить тело господина Сато назад к императорскому двору, ты и впрямь думаешь идти вместе с чужаками, отец. Снова влез в разговор Ису, словно бы чужаки не стояли в нескольких шагах от него. Мы совсем ничего ни о них не знаем, тем более в свете случившегося. Он стрельнул в сторону Кинджи таким взглядом, что тому невольно захотелось столкнуть его с какого-нибудь обрыва. Это может быть опасно. «Вообще-то сюда мы добрались без посторонней помощи и практически без приключений», — ввязался в разговор Рю, прятавший что-то за спиной, и покосился на Макота, который лишь закатил глаза. «Так что, думаю, и обратный путь как-нибудь да осилим». «Успокойся, Ясу», — сказал Тору. «Я уверен, что ты не знаешь, правду ли говорят эти люди», — все не унимался тот. «Один из них родом из правящей семьи дома Змея, который как раз тесно был связан с шипами. Откуда мы знаем, что они не попытаются использовать эту силу в своих целях? А не шел бы ты, дружок», — начал Макота. Он завершил свою фразу настолько забористой руганью, что Ясу едва ли не заскрежетал зубами и схватился за меч. И пока Тору держал сына за плечо, не давая ему кинуться в драку, Шунамара пытался хоть немного успокоить Макота. Правда, без особого успеха. К тому же к Ясу присоединились и другие листы. И чем дольше они спорили, тем больше в душе Кинджи разгорался знакомый огонек, который вскоре превратился в настоящий пожар. Они что и впрямь не могут найти другого места для выяснения отношений? Или вы все заткнетесь или сильно пожалеете? Пророкотал Кинджи, да так громко, что все вокруг невольно вздрогнули. На какое-то время в зале наступила звенящая тишина. Листы как один схватились за оружие и не спускали глаз с Тору, ожидая малейшего знака. Тот в свою очередь не спускал с Кинджи внимательного взгляда, словно прикидывая шансы. Казалось, еще мгновение, и бой вспыхнет с новой силой. Правда, не факт, что из него хоть кто-то выйдет победителем. Однако через миг Тору сухо кивнул и взмахом руки заставил своих людей опустить оружие. И Кинджи не мог сказать наверняка, сделал ли он это из-за того, что признал правоту его слов или же просто сомневается в силах уцелевших листов. Ясу, покосившись на Кинджи, отправился искать масло, Тору и последний лист принялись стаскивать в одну кучу тела павших товарищей, а Рю потянул Кинджи за рукав и прошептал: «Я тоже весьма сожалею о твоей потере и всем прочем, но погоревать о смерти этого, без сомнения, достойного человека, мы сможем позже. Позволишь тебя на пару слов?» Кинджи не знал, что от него хочет Рю, но был рад возможности чуть поостыть и заодно на время оказаться подальше от остальных. Ведь даже Шунамара и Макота хоть и не выглядели так враждебно, как листы, но тоже поглядывали на него с опаской. Впрочем, трудно было их в этом винить. Кинджи уже и не знал, стоит ли радоваться той силе, что он получил. Ведь чувствовал он себя так, словно в его душе засел кто-то чужой. Некий паразит, который засадил свои коготки и теперь смотрит его глазами, слушает его ушами, читает его мысли и ждет. Правда, когда Рю протянул Кинджи украшенные ножны, тот хоть и на миг, но позабыл о своих горестных думах. Ведь чуть изогнутый меч, покоящийся в них, был просто великолепен. По виду сделан он был из того же черного железа, что и лезвие косыжница. Быть может, катана была чуть длиннее, чем обычно, но не страшно. Кинджи взмахнул ей над головой и не сдержал восторженного вздоха. В его ладонь рукоять села как влитая, а клинок вмиг стал продолжением его руки. Между тем Рю, чуть замявшись, сунул ему свернутый в трубку пергамент. Как оказалось, внутри стража был запрятан тайник, который я успел обшарить во время вашего разговора. Произнеся это, старик от чего-то опустил глаза в пол. «Думаю, тебе стоит ознакомиться с тем, что в нем написано». Кинджи спрятал меч, отдал ножны Рю, развернул свиток и пробежался по нему глазами. Время изрядно поистерло буквы, выписанные аккуратным мелким почерком, часть пергамента и вовсе была безнадежно испорчена, но, тем не менее, он смог различить обрывок текста. «И гордыня. Вот три вещи, которые привели меня к краю бездны и столкнули вниз. Надеюсь, не повторят моих ошибок. Я хотел вручить это письмо и семейный меч моему горячо любимому сыну, единственному моему наслед, но во время нападения этих вероломных псов он вместе с горсткой других воспитанников одним из первых встретил снаружи. Так что он либо уже мертв, либо... Как же жаль, что я не успел как следует изучить свою очередную находку. И я могу лишь догадываться, сколько еще чудес хранит Север, в особенности те земли, в которые до сих пор боятся ступать суеверные идя. Я не только обнаружил одну из их лабораторий, но и сумел выяснить технологию создания тех, кого они называют. Наверное, это одно из самых удивительных их творений. Наследие, что они оставили нам, глупым суще, я назвал его, и только ему я могу доверить сохранить то немногое, что у меня осталось. увы, но времени у меня было слишком мало и закончил его я лишь тогда, когда в воздухе вблизи 11 звезд уже загремели выстрелы. Десяток таких механизмов смогли бы обратить в бегство целую армию. Сотня, оставить от столицы выжженную пустошь. Тысяча, сделать меня властелином всего мира и сфера же, находящаяся в нем и питающая его силой совсем не так проста, как кажется на первый взгляд. Ведь именно в ней и заточено. Но время поджимает. Я уже слышу приближающиеся крики. А значит, мгновения мои сочтены. Если вдруг это послание обнаружит кто-то из моих потомков, знай, чтобы разбудить стража достаточно одной капли крови любого из семьи Ши. Но будь осторожен. Из-за несовершенства это существо не опасно только для... Он разорвет в клочья. Используй его, чтобы заставить предателей и их наследников понести заслуженное наказание. Ведь месть превыше смерти. Осама Ши, глава дома шипов. Так это значит. Произнес Кинджи, поднимая глаза на Рю. Моя прабабка приходила с осами двоюродной племянницей, сказал Рю, пожевав губы. Она чудом спаслась во время той резни и укрылась у одной семьи, члены которой до конца сохранили лояльность шипам, хоть это и каралось смертью. Правду о своем происхождении я узнал лишь после того, как стал тем, кем стал. Сейчас не об этом. Как следует изучив историю своей семьи и дома, я заподозрил, что в этом месте может храниться что-то. Он громко сглотнул и кинул взгляд в сторону павшего стража, что поможет мне обрести небывалое могущество. Тогда я был молод, глуп, самонадеян и грезил только о славе и великой силе. И это привело к гибели всех моих друзей, которым я запудрил мозги рассказами о несметных богатствах, которые только и ждут, чтобы попасть к нам в руки. Что тогда, что сейчас, стража я разбудил вполне осознанно, хоть и надеялся, что сегодня до этого не дойдет. Я считаю, ты должен знать правду, как и остальные, но боюсь, наши новые знакомые могут воспринять мои откровения весьма бурно. Так что я решил пока что оставить это между нами. Думаю, спустя столько лет это уже не имеет никакого значения, ответил Кинджи и протянул Рю пергамент. Тем более, без тебя мы бы вряд ли проделали весь этот путь. А эта махина все же не дала жнецу порубить меня на кусочки. Рассказывать об этом кому-нибудь еще или нет, решать только тебе, а не мне. Ты знаешь что-нибудь об этой сфере? Нет, но знаю того, кто сможет нам помочь. Если, конечно, этот человек все еще жив. Нам лишь нужно добраться до столицы. Произнеся это, Рю протянул ему ножны. Когда же Кинджи отвел его руку, старик твердо произнес. Однако этот меч должен взять ты, и возражений я не принимаю. Я видел, как ты управляешься той дешевой поделкой, и кто знает, будь у тебя за место нее эта катана, быть может, жнец бы уже стал кормом для воронов. Это небесное железо. Тебе, наверное, это название ничего не скажет, но это один из самых редких металлов, встречающихся в природе. Знающие люди отдадут целое состояние хотя бы за кинжал, выкованный из него, а уж целый меч. Кинджи не без трепета принял это оружие и перед тем, как повесить ножны на пояс, в последний раз вытащил меч наружу, чтобы всласть им полюбоваться. Было в его темном блеске что-то притягательное. Однако он вздрогнул и едва не выронил меч из рук, когда на мгновение в отражении мелькнула перекошенная от злобы морда какого-то уродливого существа. Кинджи моргнул, и наваждение спало. «Неплохая игрушка», — одобрительно покачал головой подошедший Макота. «Вы бы заканчивали секретничать, а то наших новых друзей», — произнес это слово, он наглянулся на листов, которые принялись шептаться с удвоенной силой. «Это, кажется, слегка нервирует. К слову, взгляните-ка, что я нашел». Он продемонстрировал им мушкет. С виду он был вполне обычен, впрочем, Кинджи не считал себя знатоком подобного оружия, но что удивительное, заканчивался он длинным острым лезвием, напоминающим не то кинжал, не то острие копья. Не знаю, откуда эти ребята такое взяли, но это самое дорогое на нынешний день ружье. Бьет на 200 шагов, а если пристреляться, то и 2,5 осилит, хвастливо объяснил Макота, в восхищении глядя на свою находку. Доспех пробьет как кусок пергамента. Слегка смазать механизм, и будет как новенький. А если кто подберется поближе, один удар и кишки наружу. Быть может, вместо того, чтобы трепаться, вы нам поможете. Недовольно протянул идущий мимо них Ису, который нес 2 больших пузатых кувшина. Конечно, крикнул в ответ Макото и тихо добавил: «Ну и придурок, в вашем хваленом ордене все такие дружелюбные». «Мой отец был не такой», — твердо заявил Кинджи, — «как и все остальные воины. Думаю, они просто немного меня подозревают. Он хотел, но не смог произнести бояться, что я могу стать каким-нибудь, ну, вы поняли». К слову об этом, Макото смущенно откашлялся и даже чуть покраснел. «Признаться, мы со здоровяком поначалу тоже чуть струхнули. Особенно когда ты начал говорить таким голосом. Ты бы себя со стороны видел, казалось, вот-вот, и ты набросишься на кого-нибудь с голыми руками. Но мы немного пошушукали и решили, что это все, про душу владыки демонов и прочее, только ничем не подкрепленные байки. А ты все же как-никак спас наши задницы, и кому-то не единожды. Так что просим у тебя прощения». «Да, Шу, эй, ты чего там все высматриваешь?» «Ничего», — Акава процедил стоявший рядом с ним Шунамара, устремив взгляд на нескольких мертвых братьев. «Я уж думал, кто-то отнял у меня право прикончить тебя, ничтожество. Вылезай, я видел, как ты дышишь». Вначале послышалось громкое сопение. После один из покойников зашевелился, и из-под него вылез перемазанный с ног до головы кровью человек. Только взглянув на него, Кинджи опять ощутил внутри себя то дикое желание убивать и услышал чей-то въедливый шепот. И только каким-то чудом смог удержать себя в руках. К удивлению всех прочих, а может и самого себя, Еши был практически цел и невредим, если не считать огромной шишки на затылке и подбитого глаза. А кровью, вероятно, он вымазал себя сам, чтобы сойти за мертвеца. И у него бы это вполне получилось, если бы не внимательность Шунамара, который не спускал с уцелевшего черепа ненавистного взгляда. Так кто-то смог выжить. Нахмурился Ису и шагнул к нему, на ходу вытаскивая меч. «Ладно, это ненадолго. Постой», — Тору ухватил сына за руку. «Сперва нужно его допросить. Быть может, он что-то дознает. Я расскажу все, клянусь», — затараторил Еши, подняв руки. «Если вы пообещаете, что сохраните мне жизнь». «Никто не собирается давать тебе никаких обещаний», — буркнул Тору. «Где сейчас находится жнец? Куда он мог скрыться?» «Не знаю», — ответил Еши и быстро добавил, увидев, как лист кивнул Ису: «Клянусь могилами предков, этот полоумный чародей сам находил меня или отправлял послания через гонцов и другими способами, его передернуло. Сколько людей на данный момент состоят в братстве? Где ваши убежища? Кто из домов состоит в заговоре со жнецом?» На каждый вопрос Еши лишь качал головой или мычал что-то невнятное, то бледнее, то краснее и обливаясь просто градом пота. Один из листов предложил расспросить его немного другими способами. Услышав это, Еши от страха едва не потерял сознание. Но Кинджи думал, как оказалось, не он один, что Еши не врал, выгораживая своего хозяина. Похоже, жнец и впрямь не посвящал его в свои планы, так как иначе он бы рассказал все как на духу, надеясь хотя бы попытаться сохранить жизнь. А что ему терять? Что ж, ты то ли и впрямь ничего не знаешь, то ли умело притворяешься, но и в том и в другом случае ты для нас бесполезен», — произнес Тору и приказал: «Прикончите его». «Стоять», — рявкнул Шунамара. «У меня с этим человеком свои счеты, и если кто-то из присутствующих и убьет его, то только я». «Да ты вообще кто такой, мать твою?» — взвизгнул Еши. «Я тебя в первый раз в жизни вижу. Меня зовут Шунамара Яма из дома Плюща». Голос Шу был величественен и грозен. Он гремел боевой трубой, отлетая эхом от каменных стен, и после каждого его слова Еши вздрагивал, словно от удара. «И я обвиняю тебя, Еши Акутова из дома Цапли. Я обвиняю тебя в убийстве семьи Уна из дома Цапли, главы семейства господина Ари, его жены и двух их сыновей.